Глава 15. Цветочный поцелуй. За дверью обнаружился длинный коридор. В конце маячила дверь с табличкой «Лабораторная». И, судя по вою, там находились бедный Пирогов, Хо и ученый некий Филипп Козловский. По левую сторону коридора были видны три камеры с замками на дверях. Как и предполагала Эля, в кармане Настиного халата лежала связка ключей. В самой первой камере обнаружились двое пропавших подростков, Саша и Оля. Эля повернула Настю лицом к стене, чтобы та не рванула в лабораторную к своим друзьям, и вставила ключ в скважину. Не подошел. Покосившись на дверь в конце коридора, Эля вставила второй ключ. Замок щелкнул. С тихим скрипом отворилась дверь. «Выходите! Быстро!» — скомандовала Эля подросткам. Розоволосая Оля прошмыгнула в коридор, а Саша, худощавый блондин, вышел неспешно и с ухмылкой посмотрел на Настю. «Ну чё, ты теперь будешь тестить виртуальное пространство?» Затем взглянул на Эльвиру и пояснил. «Знаете, как она нас сюда заманила? Типа надо роботов протестировать и виртуальное пространство. Еще и типа деньги за это дадут. И где деньги мои, а?» Оля закатила глаза. «Да блин, как ты достал? Какие нафиг деньги?» Девица небрежно постучала по плечу Эльвиры. «Слушайте, как вас там? Засуньте его обратно в камеру, пусть там чилит». Саша встал в позу и приготовился уже что-то сказать, но Эля перебила. «Если не замолчите, я вас обоих туда засуну. Будете дальше тестировать сырые углы и мышей». «Там нет мышей», — пробурчала девица. Настя что-то промычала, гневно сверкая глазами, когда Эля толкнула ее в камеру и заперла на замок. «Что, теперь не так смешно, да, подруга?» — злорадно прошипела Эля. Снова раздался вой. Подростки инстинктивно втянули головы в плечи. «Трэш! Что там с ним делают?» — протянул Саша. Оля закатила глаза. «Кринжатина, капец! Валим отсюда уже!» Березкина потянула их к выходу и быстро проговорила. «Идите прямо по коридору. Там дверь с кодовым замком. Запомните код 797501. Запомнили?» Саша кивнул, а Оля состроила такую мину, будто ее заставили мыть посуду. «Выходите на улицу и прячьтесь», — продолжала Эля. «А лучше идите все время на восток. Дойдете до реки и идите вниз по течению. Выйдите в поселок Яр, а там уже вызовите полицию и скажете, что я здесь. Понятно?» «Да что непонятного?» — закатила глаза Оля. Эльвира поджала губы. Так и захотелось эту девицу сунуть обратно в камеру. И засунула бы, если бы ее не отвлек Саша. «Вы с нами пойдете?» «Я не могу. Мне нужно туда», — она указала на лабораторную. «Ну все, идите». Эля легонько подтолкнула девушку, но та вдруг схватила ее за запястье. «А старик чё, здесь останется?» «Какой старик?» Саша указал пальцем на дверь третьей камеры. «Да вон там чилит». В третьей камере сидел Ивахин, тот самый, про которого говорил Ефим из Яра. Волосы спадали старику на плечи. Скудная бороденка свисала на грудь, испещренную свежими шрамами. Тусклые глаза смотрели с тоскливым равнодушием и напоминали взгляд умирающего пса. Саша и Оля схватили его за руки и потянули в коридор. Старик неуверенно вышел из камеры, явно не понимая, куда его ведут. «Быстрее!» прошипела Эля, опасливо поглядывая на дверь в конце коридора. Почему-то стало тихо, как в гробу, и Эля поняла, что вой больше не повторяется. Она дошла до лабораторной. Коридор уходил влево, и там виднелись двери с надписями «Электрощитовая» и «Технологическое помещение». Эля бесшумно двинулась к технологическому помещению, за дверью которого слышался приглушенный гул. Большая комната была сплошь заставлена бочками с топливом. Вверх уходили какие-то трубы и провода. У стены стояли два генератора, рабочий и запасной. «Тут одной спички хватит, чтоб все рвануло», — подумала Березкина. Дальше по коридору оказалась просторная светлая комната с несколькими кроватями, кухонной зоной и душевой. Быстро осмотрев помещение, Березкина двинулась дальше. Пока Хо находится в лабораторной, она должна знать, есть ли еще люди в комнатах, кроме лабораторной. Последняя дверь вела на импровизированную лестницу с выдолбленными в скале ступеньками. Ступенек было 5. На двери висел большой навесной замок. Закрытый. Второй вход в бункер. Отлично. Не такое уж большое помещение. Вернувшись к лабораторной, Эля досчитала до 3. Глубоко вдохнула воздух и пнула дверь. «Стоять! Не двигаться!» — заорала она. Перед ее глазами предстала ужасная картина. Мигали люминесцентные лампы, освещая бледным светом серые стены. Эти стены были сплошь заставлены медицинским оборудованием, железными столами, на которых зловеще краснели стеклянные банки с не то кусками мяса, не то частями человеческих тел. В некоторых контейнерах виднелись волосяные обрубки лап, хвостов и еще один большой белый контейнер, прикрытый крышкой. Бесконечное число пробирок, склянок, шприцев были грудой навалены на столах. В помещении стоял удушливый запах гниющего тела и дезинфекции. Справа, в углу лабораторной, виднелась медицинская кровать, к которой тянулись всевозможные трубки и провода. На кровати лежал абсолютно голый человек. Его тонкие, невероятно худые ноги лежали на грязной простыне, как две палки. Скрюченные, посиневшие пальцы застыли на груди так, словно перед смертью человек пытался разорвать свою грудь. Но самое страшное было не это. Самое страшное было в районе его головы. Точнее, отсутствующей головы. Впалые ключицы переходили в отчего-то мокрую белую шерсть на шее. Дальше виднелась оскаленная пасть с острыми белыми зубками, черный лисий нос и полуприкрытые глаза с застывшим в них огнем ненависти. Лисья голова здесь, мертвая, навсегда оскаленная, в то время, когда тело этой лисы бродит где-то возле муравушек. А где же тогда голова этого бедного человека? Эля перевела взгляд на большой контейнер и почувствовала рвотный позыв. Что-то темнело внутри контейнера. Что-то большое, мечеобразное, покоилось в пластмассовой емкости. И от того, что Хо стоял рядом с кроватью подопытного и имел отношение ко всему, что здесь творилось, от того, что он кормил прошлой ночью Эльвиру подбитой куропаткой, она вдруг почувствовала свою причастность к этой темнеющей в контейнере голове. Будто она сама собственными руками отрезала ее. Голова закружилась, в груди пробежала рябь тошноты, и Элю вытошнила на пол остатками непереваренной куропатки. Рядом с Хо стоял светловолосый полный мужчина в очках и в замызганном белом халате. В руке он бережно держал бутылек с розовым содержимым. Эля вытерла губы и выпрямилась. «Что вы за звери такие?» — хрипло сказала она. «Послушай, Эля, я все тебе объясню». Хо выставил вперед ладони. «Выслушай меня. Это все ради науки. Ради того, чтобы найти лекарство от смерти. Пойми нас, мы не желаем никому зла. Нам пришлось усыпить подопытного, потому что он страдал. Филипп, объясни». Филипп закивал, поправил очки и отрывисто заговорил. «Да-да-да, понимаете, голова прижилась хорошо, только вот тело парализовало». Я ввел ему вакцину от смерти, потому он не мог умереть. Мы решили этот вопрос гуманно. Усыпили его уникальным розовым ядом. Цветочный поцелуй он называется. Филипп нервно облизал губы и осторожно приподнял розовый бутылек. Это мое изобретение. Цветочный поцелуй не доставляет никакого дискомфорта. Человек или зверь просто засыпает, и все. Потому и поцелуй. Это очень гуманно. Нам приходится это делать, чтобы создать идеальную вакцину от смерти. Эля завороженно уставилась на полные бледные губы Филиппа. Он то и дело облизывал их хищным и быстрым движением языка, будто лягушка. Эля яростно кивнула в сторону подопытного. «Это вы называете гуманно?» «Испытания нужны!» Выпуклые глаза Филиппа безумно сверкнули. «А вы не понимаете, для науки это величайший шаг!» Мы научились пересаживать не только органы, но и головы. Головы! Мы почти нашли лекарство от смерти. Этот подопытный не мог умереть после прививки. И его убил только яд. Наш яд, который мы изобрели. Я изобрел. Это совершеннейшее и гуманное оружие. Представьте, оно бережно усыпляет любого. Стоит лишь вдохнуть его пары. Элю трясло. Вид изувеченного Пирогова поверг ее в такой ужас, что каждое слово Филиппа било по ушам. «Закрой свой рот! Замолчи! Не смей больше и слова говорить, изверг! Будешь в тюрьме рассказывать про свое гуманное оружие!» Она почувствовала неистовое желание нажать на курок, чтобы этот ужасный человек в белом халате замолчал навсегда. Филипп замолк, пару раз хлопнул глазами, затем азартно высунул блеклый язык наружу и кинулся к Эльвире. Со стороны могло показаться, что он нашел себе новую подопытную и бежит к ней, чтобы схватить и уложить на место мертвого и уже ненужного подопытного. Но вдруг, зацепившись бедром об угол кровати, он полетел на пол. Бутылек в его руке ударился о бетон и треснул. Филипп вскочил на колени и изумленно уставился на обломок стекла в своей руке. Несколько розовых капель упало. Что-то тихонько зашипело, и мужчина стал судорожно хватать воздух. «Филипп!» — заорал Хо. Он шагнул к другу, но тот, завалившись на бок, трясся и хрипел в удушливом припадке. Отнюдь негуманно убил цветочный поцелуй своего создателя. Хо прижал ладонь к лицу и бросился к Эле. На бегу он толкнул ее за дверь и почти выпрыгнул следом. «И даже сейчас я тебя спасаю!» — зарычал он, захлопывая дверь. «Чертова дура! Ты все испортила!» Он двинулся на Элю, но та подняла пистолет. «Еще шаг, и я тебя пристрелю, сволочь!» Хо остановился. Со злостью ударил кулаком в стену и болезненно сморщился. «Что ты наделала? Из-за тебя, Филипп! Все пропало!» С отчаянием выкрикнул он. Эля отступила на шаг. «И слава богу! Твой Филипп — изверг! Туда ему и дорога!» Хо горестно поднял глаза к бетонному потолку и сказал. «Ничего ты не понимаешь!» «И не хочу понимать!» — подумала Эля с отвращением, глядя на мужчину. «Давай, иди к своей подруге!» — приказала она. Она толкнула его в камеру, где мычала и билась в истерике Настя Буранова. «Посидите здесь, пока полиция не приедет, уроды!» Эльвира повернула ключ. Все, чего ей хотелось, это выйти вон из этого ужасного места на свежий воздух. После увиденного надо было привести мысли в порядок. Но выйти тут же не удалось. «Руки вверх, милочка!» — раздался за спиной знакомый женский голос. «Да смотри без шуток, иначе головку твою красивую размажу. Пикнуть не успеешь». «Госпожа Линь», — произнес Хо и чуть поклонился.